Он почувствовал его на себе, подошел и обнял ее. «Я люблю тебя больше жизни», — произнес он негромко. Потом сел у ее ног и продолжал. «Никогда не знал, каким счастьем может быть любовь. Только теперь я понял, что жизнь без нее — ничто. Дорогой!» Он угадал ее мысль. Она подумала о том, что никого не любила, кроме него, что только он дал ей настоящее счастье. «Я забыла все. У меня нет воспоминаний», — говорила Каро. «В моих мыслях, в моей душе не осталось ничего, кроме моего чувства к тебе». Сфорца продолжал задумчиво. «Все влюбленные твердят, никто не любил так, как мы. И мы повторим эти слова. Мы здесь с тобой одни, отрезанные от всего мира. Чем была бы наша жизнь, если бы мы не любили друг друга? Кругом пустыня, и мы вдвоем. Ты и я до самой смерти». «Да», — повторила Каро, — «навсегда». Озабоченность мелькнула в глазах Сфорца и тотчас исчезла. Несколько часов назад он обнаружил, что источник у них в оазисе иссякает. Вначале он испытывал ощущение, будто получил удар в самое сердце. У него захватило дыхание. Он был близок к обмороку. Сфорца боялся, что Каро знает об угрожающей им опасности, но убедился, что его опасения напрасны. Он обнял ее. Она была такой худенькой и стройной, и она заполняла всю его жизнь. Сфорца подумал, что они не могут умереть теперь, когда они так счастливы. Невозможно было представить, что Каро, такая жизнерадостная, такая веселая, останется лежать безжизненной здесь, на песке. «Джиованни!» — прервал ее голос мрачное размышление Сфорца. Он невольно вздрогнул. «О чем ты задумался?» «О тебе. У тебя такие необыкновенные глаза, такие нежные и глубокие. Выражением они напоминают одновременно и глаза женщины, и глаза ребенка». Она улыбнулась ему, забыв спросить, почему он только что выглядел таким мрачным. Сфорца не мог примириться с мыслью о смерти, не хотел покориться судьбе. Ночью, когда Каро заснула, он впервые разжег яркий костер. Поднялся ветер, со свистом несясь по безбрежному простору. Пальмы гнулись и трещали под напором ветра, и языки пламени поднимались высоко в воздух, рассыпаясь искрами. Сфорца поднял голову, обернувшись лицом к ветру. Он думал о предстоящем конце. Он застрелит Каро, а затем себя. Днем в ярком сиянии солнца они вместе уйдут в пустыню и останутся там навсегда. Сфорца круто повернулся и вошел в палатку. Лунный свет падал через открытые двери, и его серебристые полосы освещали лицо Каро, ее распущенные волосы, которые он так любил. Он опустился рядом с ней на колени и долго любовался ею. У них осталось так мало времени. Неизбежная смерть была так близка. Джиованни приподнял Каро, притянув к себе. Она открыла глаза, улыбнулась ему и обвела его шею руками, нашептывая слова любви и нежности. «Здесь и так трудно следить за своей внешностью», — весело говорил Каро. «Но если я даже не смогу мыться, ты только подумай, дорогой». «Ты так хороша, что можешь обойтись и без этого», — шутливо уверял ее Сфорца, но глаза его оставались мрачными. Ему пришлось признаться ей, что источник временно иссякает. «Какая неудача!» — беспечно заметила Каро и занялась приготовлением кофе к завтраку. Вдруг она подошла сзади и положила ему руку на плечо. «Дорогой!» «Да, он не имел сил повернуться». «С нашим источником совсем не ладно?» Она почувствовала, как он вздрогнул. «Он почти высох», — ответил Сфорца, помолчав. Каро спрятала голову на его плече, и голос ее был глухим, когда она ответила. «Так вот в чем дело». Он быстро обернулся и взглянул на нее. «Какая она храбрая и стойкая! Какая прекрасная!» — подумал он с восхищением, а вслух сказал, разведя руками: «Боюсь, что это так».